откуда-то вынырнули двое нищих и стали протягивать черного калибру просвирки. «Купи, ясновельможные казачи!» Щербань отмахнулся. Знал по прежним порядкам, что, выпросив у щедрых пономарей просвирки, эти жебраки таскаются по вельможным панам, по куреням, шинкам и продают сей святой товар, хоть и недорого, но оставаясь в прибыли. Одноглавая церковь, без ограды, крытая тесом, построенная во имя Покрова Пресвятой Богородицы, снабжена была богатейшей церковной утварью, ризами и убором, лучше которых, как говорили, ни в России, ни на Украине не сыскать. Недалеко высилась деревянная колокольня с четырьмя окнами для пушек, чтобы отстреливаться от врага и салютовать на крещение, Пасху, Рождество, Покров. Щербань зашел в церковь, осенил себя крестным знамением и вышел. На сосновой стене колокольни было выписано красивой вязью давно выученное на память Щербанем послание запорожцев Махмуду IV. Мелкими буквами вверху было написано обращение Махмуда. «Я султан, сын Магомета, брат солнца и воды». «Внук и наместник Божий, владелец царства Македонского, Вавилонского, Иерусалимского, Великого и Малого Египта, царь над царями, властелин над властелинами, необыкновенный рыцарь, никем непобедимый, неотступный хранитель гроба Иисуса Христа, попечитель самого Бога, надежды и утешения мусульман, смущение и великий заступник христиан, повелеваю вам, запорожским казакам, сдаться мне добровольно и без всякого сопротивления». И меня вашими нападениями не заставлять беспокоить. Султан турецкий Махмуд IV. И дальше большими буквами ответ. «Запорожские казаки турецкому султану! Ты, шайтан турецкий, проклятого черта, брат и товарищ, и самого Люципера, секретарь, який ты в черта лыцарь, черти еси, а ты твою виско пожирае! Не будешь ты годен, сынив христианских под собой маты, твоего виска мы не боимся, землею и водою будем бытися с тобою, Вавилонской ты кухар, македонский колесник, Иерусалимский броварник, Александрийский козлуп, Великого и Малого Египта свинарь, армянская свинья, татарский сагайдак, камынецкий кат, подолянский злодеюка, самого Господа, внук, и всего свиту и подсвиту блазень, а нашего Бога, дурень, свиняча морда, ризницка собака, нехрещенный, лоб хай взяв, тоби черт. Вот так тоби казаки отказали плюгавче, невыгоден си матери верных христиан, числа не знаемо, бо календаря не маем, месяц у небе и год у князи, один такой у нас, як и у вас, поцелуй за те ось куда нас, кошовый атаман Сірко со всем кошом запорожским. Подивился еще раз Щербань, как ловко написано. Но что рядом с церковью повесили, не одобрил. Не для того святой дом. На Майдане, где собирались обычно казаки на раду и выборы, знакомых не было. Может, они у полтавского куреня. И потянулся туда. Да, за куренем полтавчан лежала на кошмах и халатах, сидела сотни две казаков. То была красивая и родная для Щербаня картина. В центре товарищества на таганке стояла громадных размеров обчиська, люлька, вся обсажена манистами, дорогими камнями, разными бляхами, и по ней кривыми буквами была надпись «Казацка люлька, добродумка». И точно, когда подходил казак к ней, брал двумя руками, сосредоточивался, делал две затяжки, успокаивался, вроде прояснялась его голова. Суетливые думки укладывались рядком, чтобы их стало видно, и был готов он не кричать без разбору, а сказать свое весомое, нужное другим разумное слово. А если слова не давали, отходил в сторону, доставал свою люлечку на согрейку или нюхтенный рожок и ждал, когда подойдет его очередь. Один казак отсел в сторону и точил саблю. Другой ковырялся в пистоле, Третий держал в руках концы поясов, на которые накручивались два дюжих его товарища. Пояс у одного был зеленый, и он крутился по нему. Другой разглаживал каждую морщинку, и хотя медленно, но приближался к другому.